Эти очистительные скорби именуются попущениями или судьбами Божиими. О них воспел святой Давид. «Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе. Суды Господни истина, все праведны». 18 Псалом, стих 10. «Судьбам Твоим научи мя. Пусть узнаю и уверюсь, что все случающееся со мной горькое случается по промыслу Божию, по воле Бога моего. Тогда познаю и то, что судьбы Твоя помогут мне в немощном и недостаточном моем богоугождении». 118 Псалом, стихи 108 и 175. В пример того, каким образом судьбы Божии вспомоществуют рабам Божиим, желающим благоугодить Богу, как они возводят их к той святой деятельности, которой они никак не достигли бы без помощи судеб Божиих, приведем события с константинопольским вельможею Ксенофонтом, с его супругою и двумя сыновьями. Богатый и знаменитый Ксенофонт проводил жизнь самую благочестивую. Какую общее благочестие христиан того времени соделывало возможной посреди мира, и какую ныне можно проводить, разве только в удалении от мира. Он желал, чтобы два сына были наследниками и имущества его, и положения при дворе императорском, и благочестия. Тогда славилось училище в сирийском Верите, нынешнем Бейруте. Туда Ксенофонт отправил детей своих для изучения премудрости века сего. Путь из Константинополя в Верит морем. Однажды сыновья, посетив отца по случаю его опасной болезни, возвращались к училищу. Внезапно поднялась сильнейшая буря на Средиземном море. Корабль разбило, оба юноши были выкинуты волнами в разных местах на берега Палестины. В таковом бедственном положении, напитанные с детства помышлениями и влечениями благочестивыми, сыновья Ксенофонта признали в постигшей скорби призвание Божие к монашеской жизни и, как бы по взаимному соглашению, поступили в палестинские монастыри. По прошествии значительного времени они встретились друг с другом. По прошествии значительного времени Ксенофонт узнал, что корабль, на котором ехали его дети, разбит бурею, и что все находившиеся на корабле пропали без вести. Глубоко огорченный отец прибегнул к молитве. После всенощного келейного бдения он получил божественное откровение, что сыновей его осеняет особенная милость и благодать Божия. Поняв из этого, что они приняли монашество, зная, что в Палестине, против берегов которой корабль претерпел крушение, находится монастырей многое множество, Ксенофонт с супругою отправился в Иерусалим. Там он увидел сыновей и уже не возвратился в Константинополь. Из Иерусалима он распорядился имуществом, которое было продано. Деньги, вырученные за него, розданы монастырям, церквам и нищим. Ксенофонт и Мария, так называлась его супруга, последовали примеру сыновей своих, Иоанна и Аркадия. Вступили в монашество, в котором и родители, и дети достигли великого духовного преуспеяния. Чети Минеи, 26 января. Они никак не сподобились бы его, если б прибыли в мирской жизни, хотя и весьма благочестивой. Бог, прозирая их преуспеяние, привел к нему неисповедимыми судьбами своими. Путь судеб Божиих горек, как засвидетельствовал святой апостол. Его же любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Последствия судеб Божиих вожделенны, неоценимы. Из жизнеописаний многих других избранников Божиих убеждаемся, что Бог посылает в помощь благому деланию рабов своих скорби. Ими очищает и совершает это делание. Одно собственное делание человека недостаточно, как замечает преподобный Симеон Новый Богослов. «Золото, — говорит он, — покрывшееся ржавчиною, не может иначе очиститься и возвратить естественную светлость, как будучи ввергнута в огонь и тщательно выкована молотами. Так и душа, осквернившаяся ржавчиной греха и соделавшаяся вполне непотребную, не может иначе очиститься и восприять древнюю красоту, если не пребудет во многих искушениях и не вступит в горнило скорби. Это изъявляется и словами Господа нашего: «Продашь имение твое, и возьми крест твой, и гряди во след мне. Все, что имеешь, продай, и последуй за мною, взяв крест». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Здесь крестом знаменуются искушения и скорби. Раздать свое имение и вместе не подвязаться мужественно против случающихся искушений и скорбей служит, по моему мнению, признаком души нерадивой, не ведающей своей пользы. Потому что от одного отвержения имений и вещей ничего не приобретут отвергающие их, если не претерпят до конца в искушениях и скорбях ради Бога. Не сказал Христос «в отложении вещей ваших», но «в терпении вашем стяжите души ваши». Явно, что раздаяние имений и бегство от мира похвально и полезно, но оно одно, само по себе, без терпения искушений, не может соделать человека совершенным по Богу. Расточивший нуждающимся имение и удалившийся от мира и вещества кичится с великим услаждением в совести своей об уповании мзды, и иногда тщеславием выкрадывается самая мзда. Кто ж по раздаянии всего убогим претерпевает печали с благодарением души и жительствует посреди скорбей, тот вкушает всякую горесть и болезненный труд, а мзда его пребывает неокраденную. Его ожидает великое воздаяние в этом и будущем веке, как подражателя Христовым страданиям, как пострадавшего с ним в одни наведения искушений и скорбей. И потому умоляю вас, братья, о Христе, постараемся по слову Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как отверглись мы мира и всего, что принадлежит миру, так и пройти сквозь тесные врата, заключающиеся в отсечении нашего плотского мудрования и воли, в бегстве от них. Потому что без умерщвления для плоти, для похоти ее и воли невозможно получить отраду, избавление от страстей и свободу, являющуюся в нас из утешения, производимого Святым Духом. Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Слово 4. Издание 1852 года. Отчего мы не желаем подвергнуться скорбям, которые попускаются нам промыслом Божиим во спасение душ наших, которым призывает нас сам Бог? От того, что над нами господствует сластолюбие и тщеславие. По внушению первого мы не хотим утеснять наше тело. По внушению второго мы дорожим человеческим мнением. Обе эти страсти попираются живою верою, так как, напротив, действуют по причине неверия. На вопрос преподобного Аввы Дорофея: «Что мне делать? Я боюсь стыда бесчестий». Святой Иоанн Пророк отвечал: «Не переносить бесчестие есть дело неверия». Брат, Иисус сделался человеком и перенес бесчестие. Неужели ты больше Иисуса? Это неверие и бесовская прелесть. Кто желает смирения, как говорит, и не перенесет бесчестие, тот не может приобрести смирение. Вот, ты услышал истинное учение. Не пренебреги им, иначе пренебрежет и тебя дело. О стыде. Приводя себе на память всенародный стыд пред Господом, который постигнет грешников, ты вменишь временный стыд ни во что. Ответ 304. Вообще, памятование вездесущее и всемогущество Божие удерживает сердце от того колебания, в которое усиливаются привести его помыслы неверия, опираясь на тщеславие и неправильную любовь к телу. Сказал святой пророк Давид: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». 15 Псалом, стихи 8 и 9. «Возвеселися сердце мое от действия веры и смирения». Слова славословия Бога и самоукорения доставляют радость устам и языку. «Самая плоть моя ощущает силу нетления, входящую и изливающуюся в нее из ощущений сердца сокрушенного и смиренного, утешенного и утешаемого Богом». Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя, обвинение ближних и обстоятельств, суть движения души против воли Божией, суть покушения воспротивиться и противодействовать Богу. Святого Петра Дамаскина, книга 1, Добротолюбие, часть 3. Устрашимся этого бедствия. Размышляя о какой бы то ни было скорби нашей, не будем умедлять в размышлении, чтобы оно неприметным образом не отвлекло нас от смиренно-мудрия в явное или прикрытое самооправдание, в состояние, противное смотрению о нас Божию. Не доверяя немощи нашей, прибегнем скорее к верному оружию самоукорения. На двух крестах, близ Спасителя, были распяты два разбойника. Один из них злоречил и хулил Господа. Другой признал себя достойным казни за злодеяния свои, а Господа — страдальцем невинным. Внезапно самоукорение отверзло ему сердечные очи, и он в невинном страдальце-человеке увидел страждущего за человечество Всесвятого Бога. Этого не видели ни ученые, ни священники, ни архиереи иудейские, несмотря на то, что почивали на законе Божием и тщательно изучали его по букве. Разбойник делается богословом и пред лицом всех, признававших себя мудрыми и могущественными, насмехавшихся над Господом, исповедует его, попирая своим святым мнением ошибочное мнение мудрых о себе и сильных собою. Разбойника-хулителя — грех богохульства, тягчайший всех прочих грехов. Низвел в ад, усугубил там для него вечную муку. Разбойника, пришедшего при посредстве искреннего самоосуждения к истинному богопознанию, исповедание Искупителя, свойственное и возможное одним смиренным, ввело в рай. Тот же крест у обоих разбойников. Противоположные помышления, чувствования, слова — были причиной противоположных последствий. Со всею справедливостью эти два разбойника служат образом всего человечества. Преподобный Исаия Отшельник, слово 8, глава 2. Каждый человек, истратив свою жизнь неправильно, в противность назначению Божию, во вред своему спасению и блаженству в вечности, есть по отношению к самому себе и тать, и разбойник, и убийца. Этому злодею посылается крест как последнее средство к спасению, чтоб злодей, исповедав свои преступления и признав себя достойным казни, удержал за собою спасение, дарованное Богом. Для облегчения страданий и доставления утешений духовных при распятии и пребывании на кресте распят и повешен на древе крестном вочеловечившийся Бог близ распятого человека. Ропщущий, жалующийся, негодующий на свои скорби, окончательно отвергает свое спасение. Не познав и не исповедав Спасителя, он низвергается в ад, в вечные и бесплодные муки, как вполне отчуждившийся, отвергшийся Бога, напротив того, открывающий посредством самоукорения свою греховность, признающий себя достойным временных и вечных казней, входит мало-помалу самоукорением в деятельное и живое познание Искупителя, которое есть живот вечный. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Распятому на кресте по воле Божией, словословящему Бога с креста своего, открывается таинство креста, и вместе с этим таинством – таинство искупления человеков Бога человеком. Таков плод самоукорения. По отношению к всемогущей и всесвятой воле Божией не может быть иных соответствующих чувств в человеке, кроме неограниченного благоговения и столько же неограниченной покорности. Из этих чувств, когда они сделаются достоянием человека, составляется терпение. Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедший для спасения рода человеческого с неоспоримыми доказательствами своего божества, с беспредельную властью над всею видимую и невидимую тварью, не только не был принят человеками с подобающую ему славою и честью, но и встречен ненавистью, подозрением, замыслами убийственными. Во все время земного странствования был преследуем клеветою, злословием, придирчивостью, лукавством. Наконец, схвачен как преступник во время ночной молитвы своей, связан, влачим с насилием, представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство, подвергнут насмеянию, заушениям, заплеваниям, разнообразным терзаниям и пыткам, смерти на кресте, смерти бесчестной, уголовных преступников. Стоит безмолвно и неподвижно кроткий агнец пред стригущим его. Так стоял Господь пред безбожными судьями своими и бесчеловечными убийцами, божественным молчанием отвечая на дерзкие вопросы, клеветы и поругания. Самоосуждение и самоукорение были не свойственны ему, непричастному грехов. Он прикрыл свою божественную правду, чтобы мы самоосуждением и самоукорением, отрицаясь от нашей поддельной, мнимой правды, могли соделываться причастниками Его правды, всесвятой и всесовершенной. Ни правда падшего естества, ни правда закона Моисеева не могли ввести нас в утраченное вечное блаженство. Вводит в него правда Евангелия и креста. Нет совершенного между человеками по добродетелям человеческим. К совершенству христианскому приводит крест Христов и впечатляет это совершенство, даруемое Духом Святым. Смирение возвело Господа на крест, и учеников Христовых смирение возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для плотских умов, как было непонятным молчание Иисуса для Ирода, Понтийского Пилата и иудейских архиереев. Будем молить Господа, чтобы Он открыл нам таинство и даровал любовь креста Своего, чтоб сподобил нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам всеблагим Божиим промыслом во времени для спасения нашего и блаженства в вечности. Господь обетовал нам: претерпевай до конца, то и спасется. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Претерпевший до конца спасется. Аминь.